отличаются блеском юмора, сатирической остротой, парадоксальностью диалектического мышления. Марксизм в своих истоках и в своем развитии – система как понятийная, так и художественно-образная. Дар художественного образного постижения мира у Маркса и Энгельса – это не нечто внешнее, дополнительное к их теоретическим поискам. Он составляет, так сказать, фермент этих поисков. Марксизм – это органическое единство трех граней ипостасей культуры – философии, науки и искусства. Он соединяет в себе научность, мудрость и эстетизм. Или, иначе говоря, истину, добро и красоту. Отсюда и название книги «Три лика культуры», «Три лика, воплотившихся в марксизме». Ныне в моде стали попытки фетишизировать науку и технику. Всерьез говорится о возможности создания машин умнее человека. Но марксизм убедительно показал, что именно человек – есть мера для мира науки и техники, а не наоборот. Стержневая идея историко-материалистического мировоззрения состоит в том, что подлинное богатство человеческого рода состоит не в вещах, которые человек создает, а исключительно в совокупности созидательных сил человека, или, как писал Маркс, в абсолютном выявлении творческих дарований человека. Над различными аспектами проблем развития культуры, нашего духовного наследия, автор размышлял в течение ряда лет в статьях, опубликованных на страницах различных центральных журналов. Эти статьи в виде историко-философских очерков легли в основу данной книги. Темы очерков разнообразны, но, думается, их можно объединить одной центральной идеей, высказанной Владимиром Ильичем Лениным. В марксизме нет ничего похожего на сектантство, в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации. И в этой книге мне хочется поведать, как вплетается великое духовное наследие человечества в нашу современную жизнь. Как оно ныне помогает осмыслить тенденции развития науки и техники, философии и искусства. Тут вспоминается призыв Жана Жореса «Взять из истории огонь, а не пепел». Книга состоит из двух разделов. Первый посвящен различным проблемам культуры вообще. Здесь также показаны и великие ее представители – Сократ, Гёте, Пушкин. Сократ может помочь нам понять, что есть мудрость, а Пушкин – осознать эстетическую сторону культуры. Размышления о научной деятельности Гёте неожиданным образом приводят к осмыслению особенностей современной науки. А главное, мне хотелось показать, что гениальность этих людей заключалась в универсальном развитии ими своих человеческих возможностей и способностей, и что гармоничное развитие личности должно быть нормой человеческой жизни. Второй раздел целиком посвящен марксизму. Автору неоднократно приходилось писать о Карле Марксе, Фридрихе Энгельсе и Владимире Ильиче Ленине, об их научной и политической деятельности. В этой книге наиболее важной представляется мысль о том, что у нас есть полное основание говорить не только о научных, но и об эстетических предпосылках возникновения марксизма, не только о научности, но и об эстетизме этого учения. С этой точки зрения, среди тех великанов, на плечах которых высится теория научного коммунизма, надо назвать помимо Канта и Гегеля, Сен-Симона и Фурье, Смита и Рикардо, Фейербаха и Оуэна, также имена Эсхила и Софокла, Данте и Сервантеса, Шекспира и Мильтона, Гёте и Гейне. Жизнь и деятельность основоположников единственного в истории научно обоснованного революционного учения была наполнена борьбой. И эту сторону, когда пишешь о марксизме, обойти никак нельзя – В ответе на вопрос, входящий